Глава 18. Ксения. Я что, в сказке? Быть такого не может. Но не бывает так, чтобы такой красивый и очень богатый мужчина обратил на меня внимание. Сложно в такое поверить. Я же не пятилетняя девочка, верящая в сказки. Вот раз и после первой ночи забыть меня не может. Сказка же. Но Демид так говорит, так искренне у него получается. И так хочется поверить в эту сказку. Верить, что бывают такие чудеса. Что может такое случиться? Что принц тебя найдет, спасет от всех проблем и увезет с собой. Тем более, если именно этого принца в своих мечтах ты и ждала. И он, к тому же, является отцом твоего ребенка. Просто невероятно сказочная сказка. Кто в такое поверит? Но почему у меня сердце настолько бешено стучит, что сейчас выскочит из груди? Почему хочется воспарить? И я так бы и смотрела на Демида и хлопала глазами, словно загипнотизированная сладкими словами наивная дурочка, если бы не стук в дверь. За дверью оказывается мама Демида и две девочки. Они в разнобой что-то лопочут про каких-то художников. И если ни я, ни Демид поначалу не можем понять, к чему это, то потом пазл складывается. Дети случайно увидели тех самых преступников, что воровали в магазинах, а потом рисовали граффити на местах преступления. Тех, из-за которых арестовали меня. «Только не говорите никому!» Умоляюще, сложив ладошки перед собой, просит одна из девочек. «Мы почти к ним подкрались». «Ага», — поддакивает вторая. «Только сначала нам нужно снова их найти. Миссия «Гусь, затаюсь» почти выполнена. Не спугните художников». «Что за название?» — удивляется Демид. «Почему гусь?» «А чё, не видно?» Девочка выставляет мужчине под нос мягкую игрушку. «Вот. С нами же гусь, обнимусь!» «Гусь!» — неожиданно выкрикивает Даня, сидящий на моих руках, и взмахивает игрушечным пистолетом. Демид хмыкает. «Пусть будет, и гусь затаюсь!» — соглашается мужчина. «Но я тоже участвую в вашей операции, и еще кое-кого привлечем!» «Ну!» — недовольно протягивает девочка. «С вами не получится, затаюсь!» «Это еще почему?» «Вы вон какой большой!» Все же Демиду удается уговорить девочек. После просит меня отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Обещает вечером вернуться и продолжить начатое. Напоследок, пытаясь сделать это незаметно, одаряет меня таким взглядом, что даже не знаю, как реагировать. Бояться или радоваться? Демид. Мелкие проказницы с синдромом шила в попе не просто видели художников, они запомнили лица. По словам девочек, цели их слежки все время появляются в разной одежде, а первый раз увидели представителей преступной деятельности случайно. Играли в магазине в прятки, пока мамы были отвлечены разглядыванием одежды. Проползая под стойками с подвешенными кофточками, застали злодеев на месте преступления, прямо в процессе. И девочки заинтересовались необычными яркими рисунками прямо на стене магазина. Как сказала Вика, вообще круто, а Даша хотим так же. И показала яркие текстовыделители, розовый и ядовито-зеленый. Боюсь представить, где они успели спародировать настенные художества. На следующий день, в тот, когда задержали Ксению, Вика и Даша тоже увидели художников. Те спешно продвигались по холлу через толпу посетителей башни. Увидев свои цели, девочки побежали следом, но к великому огорчению мелких догнать не смогли. Теперь грезят снова отыскать таинственных и таких интересных художников, проследить, подсмотреть, как они рисуют так красиво. «С моей помощью вы точно найдете и подсмотрите за художниками», обещаю Вике и Даше, размещая их в мониторной. Вовремя отцы мелких проказниц отъехали по рабочим вопросам, а мамаш отпустила отдохнуть и развеяться на спа-процедурах уже моя мама, забрав детишек на попечительство. Могу воспользоваться юными шпионками в полной мере, но, соответственно, маму сажаю рядом. Она как-никак за них отвечает. И вот тут, сидя за мониторами, девочки точно превратятся в настоящих шпионов. Стопудово, заверяю их, и выдаю рации, причем настоящие. Они настроенные на канал связи с еще одной рацией. Ее отдал специальному сотруднику, талантливому, который часто очень изобретательно отмазывается при опозданиях или отлынивании от работы. Сейчас дал ему роль специального агента на службе двух юных шпионок. Они будут ему в рацию шептать и говорить, что делать, а секретный агент в ответ станет комментировать выполнение приказов. И это делать, конечно, в отдалении от настоящего места преступления. Все это нужно для того, чтобы девочки не заскучали, продолжительное время наблюдая за мониторами. Синий слайм, Скришлапка на связи, как слышишь?» Обращается Даша в рацию. «Синий слайм на связи, Скришлапка», отзывается молодой мужской голос в рации. «Я почти у цели». «Почему мы тебя не видим?» Разглядывая экраны мониторов, недовольно спрашивает Вика в рацию. «Я же говорил, Робло-принцесса, я спецагент. У меня навыки скрытности и незаметности. Суперспособность – хамелеон. Сливаюсь с окружающей обстановкой. Меня никто не видит». На самом деле, этот спецагент сидит в одной из подсобок. Хамелеонит среди швабр. Появление на мониторах художников происходит через продолжительный треп шпионок, тщательно выжатый объем фантазий спецагента и пару порций мороженого. «Это они!» Девочки радостно тычут в лица двух молодых парней. Дальше дело техники, остается поймать их на месте преступления. С нужными органами я уже к этому времени созвонился, согласовал. Преступники к выбору жертвы подходят со всей тщательностью. Очень долго крутятся среди магазинов и холлов, выбирают. Обновленные камеры не дают им совершить свое художество так легко, как раньше, но есть несколько слепых зон. И это не недоработка нанятых специалистов, так продумано. Приказал снять из-за якобы неисправности. На местах, откуда сняли камеры, остались крепления для аппаратуры. Невооруженным взглядом видно, и можно догадаться, что тут висело раньше. Также место обтянули цветной пленкой, мол, ремонтные работы, но рабочих на местах нет. Наконец, художники в своих поисках натыкаются на одну из импровизированных слепых зон. «Синий слайм, лови их, лови!» — кричат в рацию девочки. «Уже подбегаю, вот они, вот сейчас!» — вопит в ответ рация. Но тут и вправду художников ловят охрана и сотрудники полиции, подоспевшие к моменту воровства и нанесения краски. «Ура!» — вопят мелкие. «Мы их поймали!» «У меня есть связи в управлении, и после поимки преступников и состоявшейся очень хорошей беседы могу поинтересоваться открывшимися подробностями дела. Оказывается, два молодых парня организовали целую сеть сбыта ворованных товаров. Они вели в сети свой блог, выставляя себя некими современными Робин Гудами со своим уникальным отличительным знаком. Через свое сообщество с левого аккаунта принимали заказы на те или иные товары, что приглянулись подписчикам. Оплату брали не только деньгами, но и разными услугами. Или тоже товарами. Ворованные реализовывали так же, как это делают закладчики. Оставляли предметы в определенных местах, а после принятия оплаты отправляли координаты места. Парни успели набрать неплохую популярность среди молодежи. Им уже начали предлагать сотрудничество разные организации, совсем недружественные с законом. До дела еще не дошло, но отыскались переписки, за что госорганы дружно вцепились и сейчас пытаются раскрутить клубок дальше. Я же после всех этих новостей, административной волокиты, возвращаюсь в номер Ксении довольно поздно. Даня уже спит, но сразу понимаю, девушка меня ждала.